Толстой взывает о помощи к церковным учителям и говорит: «Помогите моему слабому уму, но не забывайте, что бы вы ни говорили, вы будете говорить все-таки разуму, вы будете говорить истины Божьи, выраженные словами, а слова надо понимать опять-таки умом». И странного, что это говорит тот самый писатель, который совсем еще недавно утверждал в «Войне и мире», что подлинный смысл чего бы то ни было постигается вне слов, вне рассудка. Если это даже в обычных житейских ситуациях проявляется, как он-то убедительно показал, то тем более вопросы веры нельзя подчинять простейшим рассудочным категориям. Истины веры постигаются на более высоком уровне. Не хочет этого Толстой признать. Но имеются и иные причины толстовского отвержения воскресения. Потому что Толстому в его претензиях Сын Божий, по сути дела, есть лишь помеха. Ну, прежде всего, как уже говорилось нами, слишком самонадеянно было бы человеку своим разумением корректировать то, что идет от Бога. Учение же человека, пусть самого гениального, со временем всегда нуждается в развитии и обновлении. И поэтому Толстой хочет видеть во Христе человека. Однако от нас не должна укрыться и психологическая подоплека отвержения Толстым божественной природы Спасителя. Вот в исповеди он, обращаясь к опыту прежних мудрецов, нередко как бы соединял себя с ними и говорил: вот мы с Шопенгауэром, мы с Соломоном. И, ну что же, он имел право так сказать. Но ему захотелось еще говорить: мы с Буддой, мы с Магометом. Потому что он тоже мнит себя основателем религии. Да, это трудно, но все-таки хотя бы теоретически это возможно. Основатели мировых религий были все же людьми, пусть сверхвыдающимися, какими угодно, но людьми. И почему бы не попробовать стать таким же? Ну, удалось же вот стать наравне с Гомером, наравне с Шекспиром. Трудно, не всем это доступно. Значит, можно все-таки хотя бы теоретически сказать: мы с Магометом. Но вот можно ли сказать: мы с Христом? Уравнивая себя со Спасителем. Толстому захотелось это сказать. В записной тетради Достоевского есть такая запись, посвященная Толстому: «До чего же возобожал себя человек?» Это верно отмечено. Подсознательная какая-то претензия на человека Божию Толстого все-таки была. Однако все-таки встать наравне с Бога человеком, ну, надо признать, что этого невозможно даже теоретически. А если невозможно встать наравне с Богочеловеком, то это Богочеловечество можно только отвергнуть. И Толстой его отвергает. Толстой основным мерилом при оценке догматического православного вероучения избрал доводы собственного разума, скажем еще раз. Насколько они неубедительны, можно увидеть хотя бы на нескольких примерах. Так вот, кратко обобщая одно из начальных положений догматического богословия, комментатор, то есть Толстой, прибегает к своему убийственному аргументу. «Догматы, — повторяет он за догматическим богословием, — неизменны по числу и существу, и открыты сначала, и вместе с тем они должны раскрываться. Это непонятно». Можно сказать: а что ж тут непонятного? Истина открыта человеку, но человек все-таки в поте лица своего должен трудом своим постигать ее. И по мере своего совершенствования, постигая все большую и большую глубину истины и совершенство ее, и в таком познании она во все большей полноте будет раскрываться его вере и сознанию. Точно так же мы можем сказать: свойство любого организма уже заложено в его зародыше, в его генетическом коде. Но по мере роста и развития все эти особенности все полнее и полнее раскрываются. Или еще другой пример. Законы, по которым развивается тварный мир. Они ведь изначально заданы ему, неизменны и по числу, и по существу. Но человек не сразу постигает их. Они постепенно раскрываются опыту и познанию человечества. И то же самое с догматами. Догматы неизменны, но человек раскрывает их для себя постепенно. Догматы неизменны по числу, по существу. Но задача человека – постигнуть их. Это весьма доступно и простому рассудку. Далее, касаясь мысли об особенном отношении Бога к человеку, Толстой прибегает к уже знакомому критерию. Понятие «особенное», приложимое к Богу, разрушает мое понятие о Боге. Если Бог, тот Бог, которого я разумел и разумею, то он не может иметь никакого особенного отношения к человеку. Ну вот опять критерий «мое понимание Бога». И тут начинает приоткрываться вот это толстовское понимание Бога. По-толстому Бог должен равно относиться ко всему творению, никак не выделяя человека. Ну, тут вспоминается известное стихотворение в прозе Тургенева «Природа», в котором природа – это общая мать, железным голосом возглашает в ответ на вопрос человека: «Разве люди не любимые ее дети?» Она говорит: «Все твари мои дети, я одинаково о них забочусь, одинаково их истребляю. Я тебе дала жизнь, я ее отниму и дам другим, червям или людям, мне все равно». Вот что такое отсутствие особенного отношения к человеку. Вот это и есть Бог Толстого. Некое безликое пантеистическое начало. Во всяком случае, нечто уже к тому приближающееся. Отношение Бога к человеку определяется тем, что человек несет в себе его образ и подобие. Только человек. И поэтому не может быть ни особенного отношения. И человек занимает особое место в замысле о мире, как соработник Божий. Мы видим, что в своем понимании Толстой этому резко противится. Он не хочет видеть никакого различия между человеком и червяком. Это так. Толстовский Левин, терзаясь бессмысленностью жизни, формулирует последний результат вековых трудов мысли человеческой. В бесконечном времени, в бесконечной материи, в бесконечном пространстве выделяется пузырек организма, и пузырек этот подержится и лопнет, и пузырек этот я. Левин ощущает вот ложь такого вывода, а вообще-то напрасно, потому что к такому выводу приходит сам Толстой. И это возможно при таком понимании человека, когда отрицается особенное отношение Бога к человеку. И вот еще что можно сказать. Отвергая это, Толстой отвергает тем самым и идею спасения, которая возможна лишь при особенном отношении Бога к человеческому роду. Вот то, что утверждает догматическое богословие, богословие домостроительства. То есть Толстой отвергает Христа как спасителя рода человеческого тем самым. Мы можем сказать, у него все одно к одному направлено. И вот теперь мы можем сделать один важный вывод. Бог Толстого чужд идеи спасения. Разбирая вообще долго и очень подробно православное понимание богопознания, как возможное в неполноте, Толстой опять признается в непонимании этого. Он утверждает, что возможно лишь одно из двух мнений, которые в православии признаются еретическими. Вот он пишет. Одно из двух. Или он, Бог, непостижим, и тогда мы не можем знать его цели и действий. Или он уже совсем постижим, если мы знаем его пророков и знаем, что пророки эти не ложные, а настоящие. Ну, объяснение вполне простое. Постигнуть в полноте можно лишь нечто ограниченное и конечное, поэтому Бог непостижим. Вот из этих двух крайностей Толстой выбирает одно. Бог непостижим. Но для того, чтобы человек не слепо следовал своему назначению, Бог дает ему некое ведение о себе, можем мы сказать, через закон пророков, через единородного сына своего. Человеку в земной жизни открывается то, что необходимо ему в деле спасения, не более, что ж тут непонятного. Но Толстой отвергает познание Бога, тем самым он отвергает, мы можем сказать, и познание смысла человеческого бытия. И Толстой прямо заявляет о своем упорстве в этой ереси. И склоняется, кажется, вот к этой идее все больше и больше непостижимости Бога человеком. Но ведь, говоря затем постоянно о Боге, как о духе, как о любви и прочее, он тем самым заявляет свое постижение Бога. Если человек говорит о том, что Бог есть дух, Бог есть любовь, да, это постижение, потому что о непостижимом так сказать нельзя. Как можно говорить, что Бог есть любовь, если он непостижим? А раз это утверждение есть все же постижение, то оно должно быть полным. Неполного по Толстому нет. Значит, простой вывод. Бог Толстого, постигнутый им как некое начало в мире, ограниченное и конечное, что бы при этом ни говорили о безграничности Бога. Вот так Толстой сам постоянно загоняет и загоняет себя в тупик противоречий. Даже и соглашаясь с чем-то, ну, например, с тем, что Бог есть Дух, Толстой находит изложение догматов туманными, непонятными, неприемлемыми. И тогда непонятно, кому и зачем это нужно, вот все это туманное, непонятное, неприемлемое. И почему так вот получилось, задать бы вопрос? Не успело христианство возникнуть, как тут же кому-то понадобилось превратить его в полуязычество, как Толстой утверждает. И такое ведь обвинение Толстой, так скажем, вперед забегая, он выдвигает прежде всего против апостола Павла и обвиняет в том же всех святых отцов.